Настоящий рыцарь. Однажды Пинки у себя в кафе, мурлыча под нос веселую мелодию, достала из духовки огромный румяный пирог. Она разрезала его на кусочки и поставила на поднос вместе с чайником и чашками. За столом уже сидел Бублик. Он ерзал от нетерпения, предвкушая чаепитие с дивным лакомством. Пинки взяла поднос и двинулась в сторону друга. Внезапно мимо нее вихрем пронесся флай на скейте. Он молниеносно схватил с подноса внушительный кусок пирога и, не сбавляя скорости, поехал дальше. «Их-ха!» — восторженно крикнул мальчик. Правда, флай немного не рассчитал и задел Бублика. Тот закружился на стуле, словно волчок. «Флай!» — ахнула принцесса. «Флай, стой! Чай будешь?» «Спасибо, Пинки! Некогда!» Скейтбордист сунул кусок пирога себе в рот и умчался прочь. «Ну вот, вчера некогда, сегодня некогда. Такое ощущение, что флай меня просто не замечает. Хнык!» Принцесса села за столик и расплакалась. Пушистик, который, наконец, перестал вращаться, недовольно заметил. «Безобразие! Нет, ну ты только посмотри на него! Бублика уже не замечает!» «Бублик, как думаешь, я что, для него ничего не значу?» Пинки всхлипнула и печально посмотрела на друга. «Хм, знаешь, это ведь очень просто проверить», — заявил Пушистик и запихнул в рот большой кусок пирога. «Правда? А как?» Пинки, полная надежды, придвинулась поближе. «Ложись на меня, принцесса!» Бублик затолкал в рот остатки пирога и громко зачавкал. «Ам-ням-ням!» В это время в секретном штабе генерала де Кроля звучала мелодия старинного вальса. Плюшевый заяц самозабвенно вальсировал с фигуркой барышни, вырезанной из картона. «Мы-му-мы, мы-му-мы!» Де Кроль неразборчиво что-то мычал себе под нос в такт мелодии. «Мой генерал!» Внезапно послышалось из ниоткуда. Мелкотрон, появившийся как из-под земли, так напугал де Кроля, что тот выронил свою картонную партнершу. «Ай, Мелкотрон, не путайся под ногами!» Недовольно проворчал плюшевый заяц. «Хе-хе-хе, танцуйте, танцуйте, я никому не скажу!» Ехидно ответил адъютант. «Глупец!» В голосе генерала сквозило раздражение. «В старые добрые времена настоящий рыцарь должен был не только уметь побеждать на поле боя, но и танцевать!» «Правда? Танцевать?» Искренне удивился Мелкотрон. Он сделал несколько смешных оборотов и па, но запнулся и кубарем покатился по полу. Генерал рассмеялся. И вдруг раздался звук горна. Де Кроль прислушался. Адъютант, пошатываясь, поднялся. Вместе они бросились к выходу из штаба. Посреди комнаты, на башне из кубиков, стоял космический путешественник Бублинант Гала Рибиус и трубил в горн. Космоблогер был одет в красную бархатную шапочку с длинным пером, как у королевского глашатая, а также в смешные ботинки с загнутыми носами. Вскоре все геройщики собрались вокруг башни. Бублик закончил трубить, развернул свиток и окинул всех гордым взглядом. Затем он торжественно провозгласил: «Слушайте все! И не говорите потом, что не слышали! Принцесса Пинки объявляет рыцарский турнир! Победитель получит право станцевать на королевском балу с самой принцессой!» Инопланетянин взмахнул рукой. Несколько прожекторов осветили Пинки, которая сидела на краешке своего домика — луны. На голове у принцессы была внушительная золотая корона, украшенная самоцветами. Куколка ласково улыбалась и рассылала всем воздушные поцелуи. «О, вот он, мой час! Я покажу всем, кто здесь настоящий рыцарь!» — решительно воскликнул генерал. Да кроль встал на одно колено, выхватил игрушечную шпагу и поднял ее вверх. Видя это, Флай повис на лапе генерала и опустил его оружие к полу. Затем скейтбордист тоже встал на колено и прижал руку к сердцу. «Я никому не уступлю танец с моей принцессой!» «Ос!» Ураш выхватил мечи из-за спины и стал размахивать ими. «Ко-ко!» Резиновый петух встал в позу боксера. Пинки и Бублик переглянулись и подмигнули друг другу. «Турниру быть!» Через некоторое время комната Ромы пестрела флагами и бумажными гирляндами. На трибунах не было пустого места. Зрители игрушки аплодировали и одобрительно кричали. Фанфары сотрясали воздух. Вот на импровизированном возвышении появилась принцесса в сияющей короне. Она восседала на троне, сложенном из вафель, леденцов и карамели. Верный паж Бублик подтолкнул трон ближе к краю возвышения. К счастью, это было несложно. У трона были колесики. Вот только космоблогер не смог удержаться от соблазна. Отломил от трона принцессы карамельку и сунул в рот. Пинки нахмурилась. Бублик смущенно улыбнулся и поспешил удалиться. Прямоугольная площадка перед трибунами служила местом для состязаний. С двух сторон стояли цветастые шатры. Из них появились первые участники – Ораш и Коко. Ораш небрежно опирался на длинную присоску, словно на копье легендарного рыцаря. Его голову венчал самурайский шлем в виде драконьей головы с зубастой пастью. Ящер стоял на крыше игрушечного локомотива, который заменял ему коня. Ораш с грохотом опустил забрало. Потом, со свистом рассекая воздух, раскрутил свое копье-присоску в руках и нацелил на противника. В этот момент раздался оглушительный паровозный гудок, эхом прокатившийся по комнате. Паровоз выпустил густое облако пара. Пинки раскрыла розовый веер и принялась обмахиваться. Напротив Ураша стоял Коко. Он был облачен в шлем с высоким петушиным гребнем. На груди красовалась перевязь с гербом. На нем был изображен геральдический петух – знак готовности к сражению. Коко горделиво выпятил грудь и поднял руки, демонстрируя внушительные бицепсы. Резиновый петух решил вовсе обойтись без коня. Зато копье у него имелось – целый карандаш. Коко достал оружие из-за спины и направил в сторону ящера-самурая. Пинки грациозным взмахом платочка дала сигнал к началу поединка. «Турнир объявляю открытым. Можете начинать». Бублик ударил поварешкой по сковороде и завибрировал вместе с этим импровизированным гонгом. Резиновый петух приготовился действовать. Схватился обеими руками за стойки шатра. Сзади к нему подбежала Глория, его верный оруженосец. Скейтбордистка схватила Коко за пояс и потянула назад, будто натягивая тетиву лука. Затем она разжала пальцы, и петух полетел вперед, как стрела. Паровоз Ораша издал протяжный гудок и сорвался с места. Противники встретились в самом центре площадки. В последний момент Ораш уперся присоской в крышу поезда и, опираясь на нее, подпрыгнул высоко вверх. Коко пронесся под ящером, как шальная пуля, и с размаху врезался в присоску. Та согнулась, словно живая, и силой отбросила петуха обратно. Ораш, сделав сальто в воздухе, изящно приземлился на крышу паровоза. Коко издал полный отчаяния вопль и впечатался лицом в подушку, которую заботливая Глория притащила из шатра. Из-за белого облака перьев показалась растерянная физиономия Коко, украшенная настоящим перьевым иракезом. «У Коко-Коко жили!» Печально прокукарекал резиновый петух. Зато Ораш торжествовал. Он победно вскинул лапы вверх и исполнил боевой танец. Кошечки-точилки радостно вопили на трибуну. «Второй тур!» Громко объявил Бублик и ударил поварешкой в гонг сковороду. Под звуки фанфар против Ураша вышел Флай. Мальчик решительно развернулся к противнику, балансируя на скейте с художественной кистью в руке. В его взгляде читалась стальная решимость. Пинки аплодировала и смотрела на Флая влюбленными глазами. Скейтбордист опустил забрало рыцарского шлема и приготовился к атаке. На вздымающем клубы пара локомотиве надменно усмехался Ораш. Он раскручивал в лапах уже целых две присоски. Паровоз громогласно загудел и ринулся вперед. Флай скользил навстречу на своем верном скейте. В решающий момент Флай высоко подпрыгнул и нанес удар сверху. Ораш скрестил присоски и отразил атаку. Однако скейтбордист сделал сальто и приземлился за спиной ящера на крышу локомотива. Ораш, потеряв противника из виду, растерянно озирался. И тогда Флай стал щекотать бока ящера кисточкой. Самурай тут же утратил всю свою суровость и захихикал. Он и не заметил, как выпустил из лап присоски. Ораш подпрыгивал и вертелся от щекотки, а потом и вовсе свалился с паровоза. Флай победно поднял кисточку вверх. Противник был обезоружен и повержен. Скейтбордист послал лунной принцессе воздушный поцелуй. Пинки в восторге зааплодировала. «Да, Флай, победитель!» Но тут раздался голос генерала. «Подождите радоваться! Он еще не изведал моего копья! Трепещи, Флай!» Грозно крикнул Декроль. Генерал сидел за рулем машины, которая носила гордое название «Счастливые лапки». Автомобиль был похож на огромного кролика с большими передними лапами, которые могли сгребать все, что попадалось на пути, и отправлять себе в рот. Бока машины были утыканы ручками и карандашами, как дикобраз иголками. Она рычала, готовая в любой момент рвануть вперед. Флай запрыгнул на скейт и бесстрашно направил кисточку на автомобиль генерала. Пинки ужасно разволновалась. Бублик подтащил к трону маленький чемодан. Принцесса достала из него чайник и чашку и налила себе чай, чтобы немного успокоиться. Космоблогер вновь ударил поварешкой по сковороде. Декроль ткнул несколько кнопок на пульте управления, вжал педаль газа в пол и полетел вперед на огромном механическом кролике. «Ну, держись, сэр Флай!» — воинственно вскричал генерал. Мальчик разогнал свой скейт. Противники быстро сближались. Декроль дернул рычаг, и карандаши вылетели из машины, как ракеты. Флай мастерски отбивал их кисточкой. Затем он сделал ловкий финт на скейте, взлетел над машиной и метнул кисточку, как копье. Она угодила в мотор и сделала авто неуправляемым. «Что? Что такое?» — в панике закричал плюшевый заяц. Машина продолжала нестись вперед на всех парах. Через секунду она врезалась в столбик шатра. Карандаши и ручки взлетели в воздух и посыпались на генерала, а сверху его накрыло пологом шатра. «Хм, промашка. Просто я немного не рассчитал», — донеслось из-под цветастой ткани. Зазвучали фанфары. С потолка посыпалось конфетти. «Ура! Я победил!» — радовался Флай. Зрители на трибунах аплодировали. Скейтбордист кинулся к трону принцессы. По пути забрало сползло ему на глаза. На ощупь мальчик нашел руку Пинки и принялся осыпать ее поцелуями. «О, моя принцесса!» — восхищенно проговорил скейтбордист. Флай поправил шлем и отшатнулся. Перед ним была вовсе не Пинки. Он сжимал в ладонях лапку маленького фиолетового дракона. Заревел дракон низким голосом. Шокированный Флай шлепнулся со ступенек на пол. «Я дракон Бубигон! Я похищаю принцессу!» Тут модулятор речи в маске дракона заклинило, и геройщики слышали то жуткий рев, то песклявый голос Бублика. «Можете ее не искать! Все равно не найдете! Бублик попытался выдавить злодейский смех, но закашлялся. Зрители и геройчики с недоумением смотрели на чудище. Пинки положила чемодан для чаепития себе на колени, а космоблогер в костюме дракона схватил трон сзади за две ручки и стремительно покатил его прочь. Что это было?» Глория первой пришла в себя. «Какой-то дракон Бибидон?» озадаченно проговорил генерал. «Пинки, я найду и спасу тебя, а этому бидону не поздоровится!» заявил Флай как настоящий рыцарь и снова поправил сползшее забрало шлема. А Бублик-дракон бежал со всех ног, толкая перед собой трон, на котором сидела Пинки в обнимку с чемоданом. Принцесса тряслась и подпрыгивала на неровностях пола. Маска закрывала инопланетянину обзор и мешала дышать, так что космоблогер быстро выбился из сил. «Фу! Пинки, ты такая маленькая, а такая тяжелая! Мне кажется, тебе пора бы заняться йогой! Или хотя бы сесть на диету!» «А? Что?» — возмутилась принцесса. Слова друга оскорбили ее до глубины души. Бублик утирал пот и тяжело дышал. Наконец, он остановился, чтобы передохнуть. «Пинки, слушай, а ты не могла бы немножко повести меня?» устало попросил похититель. «Ну, если я буду вести тебя, то какое же это будет похищение?» справедливо заметила принцесса. «Если ты не повезешь меня, то не повезет нам обоим. Нас быстро догонят!» категорично заявил Бублик. «Ну, хорошо». Пинки вздохнула и поменялась местами со своим похитителем. Инопланетянин с облегчением плюхнулся на трон. Он бесцеремонно сбросил с него чемодан принцессы и закинул ноги на подлокотник. Пинки отпустила ручки трона и взяла тяжелый чемодан обеими руками. Но как теперь толкать трон? Принцесса поставила чемодан и взялась за ручки. Но как оставить чемодан на дороге? «Эй, Пинки! Почему мы не едем?» нетерпеливо спросил Бублик. «Бублик, а как ты думаешь, Флай меня уже ищет?» Девочка бросила и трон, и чемодан, и задумчиво смотрела назад. «Конечно ищет!» уверенно кивнул космоблогер. «Ведь настоящий рыцарь не может оставить свою принцессу в лапах кровожадного дракона! Давай, поехали уже!» Принцесса довольно улыбнулась и поправила волосы. А Бублик тем временем отрывал от трона карамельки и совал в рот. Вдруг, откуда ни возьмись, над беглецами появился воздушный змей. Он кружил над ними, спускаясь все ниже. «Ой, что это?» – испуганно вскрикнула Пинки. «Не знаю». Космоблогер озадаченно почесал в затылке. «В моем плане этого не было». И тут воздушный змей выстрелил присоской на веревочке. Присоска угодила прямо в спину куколки. Лебедка на змея заработала, поднимая принцессу в воздух. «Ой, помогите! Бублик! Флай!» Пинки схватилась за чемодан, но змей легко поднял ее вместе с чемоданом и унес прочь. К ногам Бублика упала драгоценная корона принцессы. Пушистик застыл, открыв рот. У похитителя украли куколку. «Караул! Украли! Кто-нибудь! Принцессу украли!» заверещал Бублик. «Когда надо, до этих рыцарей не докричишься!» Воздушный змей нес Пинки над комнатой. Куколка копалась в своем чемодане в поисках чего-нибудь полезного, не переставая кричать. «А-а-а! Заколочка! Спасите! Браслетик! А это тут откуда? Пинки достала поварёшку, пожала плечами и бросила её вниз. Воздушный змей тем временем подлетел к большой корзине для игрушек в форме зелёного дракончика. Он нырнул внутрь вместе со своей добычей. Крышка корзины захлопнулась. Тем временем Бублик в маске дракона растерянно бегал туда-сюда. «Что же делать? Что же делать? Я ведь не рыцарь, в конце концов! Да где же эти рыцари?» «А-а-а!» Со всех сторон в него были направлены карандаши и ручки. «Руки вверх, похититель!» – потребовал генерал. «Сдавайся, презренный бидон!» – гневно вскричал Флай. Глория, Коко и Ораж тоже целились оружием. «Да сдаюсь я, сдаюсь!» – пискнул инопланетянин и стащил с себя маску дракона. «Бублик!» – глаза Флая расширились от изумления. «Так это ты украл Пинки?» Геройчики опустили карандаши. «Да, я... То есть не я!» Бублик замялся. «То есть сначала я, а потом вдруг сверху змей такой! А-а-а! И вот...» «Ничего не понятно!» Рассердилась Глория. «Рассказывай все по порядку!» Бублик начал свой долгий, витиеватый и очень эмоциональный рассказ. Когда он закончил, солнце уже клонилось к западу. «А потом налетел чудовищный змей и утащил Пинки!» Бублик картинно взмахнул руками. «Куда он ее унес? Я не знаю!» Геройщики в повалку лежали на полу, утомленные долгим и маловразумительным рассказом. Глория, сидевшая на троне принцессы, не удержалась от едкого замечания. «Ну вот, нашли дракона, теперь какого-то змея придется искать». Тут Флай заметил на полу платок и поднял находку. «О, платочек Пинки!» Мальчик прижал платок к сердцу. «Где ты это взял?» Бублик подошел поближе. «Вон там, на полу», — пояснил мальчик. «Молодец, Пинки!» Бублик огляделся кругом и радостно подскочил. «Она проложила нам тропу!» На полу и правда виднелась целая дорожка из вещей принцессы. «Я отправлюсь за ней!» Флай, полный решимости, бросился вперед. «Мы с тобой!» Генерал поспешил следом. «Спасибо, друзья, но это моя битва!» Пафосно проговорил скейтбордист, жестом останавливая друзей. «Раз Пинки устроила все это для меня, я должен идти один!» Глория закатила глаза. Ораш и Коко смотрели с недоумением, а вот Бублик оживился. «Да-да-да! Флай абсолютно прав! Не будем ему мешать!» Флай попрощался с друзьями и пошел по следам Пинки, подбирая с пола ее вещи. «Заколочка моей принцессы! Перчатка моей принцессы! Поварешка моей принцессы!» Немного растерянно произнес скейтбордист. Вскоре Флай, нагруженный вещами, уже еле переставлял ноги. Наконец он не выдержал и рухнул под тяжестью своего груза. Внезапно до него донеслись веселый смех Пинки и звуки музыки. Флай поднял голову и увидел перед собой корзину для игрушек. «Пинки! Пинки!» – обеспокоенно закричал мальчик. Скейтбордист вскочил на ноги и вскарабкался вверх по стенке корзины. Он приподнял крышку и заглянул внутрь. Тут корзина покачнулась и рухнула на бок. Флай от неожиданности упал на спину и проехался по полу. Из корзины выглянула Пинки. «Флайчик, я знала, что ты меня найдешь!» Принцесса бросилась к Флаю и принялась его целовать. И тут из корзины показалась страшная пасть, нарисованная на воздушном змее. «Осторожно, Пинки! Змей!» Скейтбордист схватил кисточку и направил на врага. «Да нет, Флай, это Мелкотрон меня похитил!» Радостно объяснила Пинки. Из-под бумажного змея и правда выбрался адъютант генерала де Кроля и застенчиво помахал рукой. «Мелкотрон? Ну, я ему сейчас!» Флай двинулся в сторону генеральского адъютанта. Тот испуганно отпрыгнул и спрятался за Пинки. «Не сердись на него, Флай», — улыбнулась принцесса. «Мелкотроша просто хотел, чтобы я научила его танцевать. И, кстати, помог мне убедиться, что ты, Флай, самый настоящий рыцарь». Скейтбордист засмущался и мило улыбнулся Пинки. Вечером же геройчики устроили настоящий бал. Флай в поклоне пригласил Пинки на танец. Она ответила грациозным реверансом. В едином порыве все геройчики закружились в неспешных па минуэта. Но тут чарующая музыка сменилась дерзкими ритмами современной мелодии. Мелкотрон, вырвавшись в центр зала, закрутился в головокружительном нижнем брейке. Вот это да! Уроки Пинки все же не прошли даром.